А дура с ведром идет за дождем, идет за дождем и ночью, и днем. И если ей страшно, поет о том, как дождь стучит по крыльцу за окном, как дождь стучит по крыльцу за окном. И вот перед дурой вдруг вырос лес, не так, чтобы страшен, но полон чудес. И надо бы дуре его обойти, но что-то шепчет: иди, иди. И вот она входит, а навстречу ей волк, лет 40 и не очень высок. Он был не из робких, но песня о том, как дура с ведром идет за дождем. Начало, пусть будет конец, у каждого крохи пусть будет отец. Пусть дождь стучит по крыльцу за окном, луна будет ночью, а солнце днем. И если уж петь, то петь не о том. И если уж петь, то петь не о том, как дура с ведром идет за дождем, как дура с ведром идет за дождем, как дура с ведром идет за дождем, как дура с ведром идет за дождем.